Глава 18. Хевенинг. В процессе эволюции организм человека получил ресурсы, позволяющие ему излечиваться от стресса и травм. Продолжая изучать связь между разумом и телом, мы можем разрабатывать новые стратегии. Методика Хевенинга – один из моих любимых навыков. Она очень простая и эффективная, а в отличие от лекарств, у нее нет побочных эффектов. Хевенинг меняет мозговые волны, тем самым успокаивая разум. Я убедилась в этом на собственном опыте, увидев на дисплее медицинского прибора свою мозговую активность. Впервые услышав о Хевенинге, я была настроена скептически. Все казалось слишком простым, чтобы быть правдой. Братья Руден, врач и стоматолог, которые изобрели эту технику, не проводили исследований того уровня, к которому я привыкла. Обычно новые медицинские методы лечения проходят через рандомизированные контролируемые испытания, РКИ, исследования, которые отличаются высоким уровнем строгости. В них эффект плацебо, контрольная группа, не подвергаемая вмешательству, или эффективность золотого стандарта, лучшее на данный момент лечение, сравниваются с новым вмешательством, где каждая группа набирается случайным образом. Хотя братья Руден и изучили результаты исследований, чтобы понять, какая техника прикосновений наиболее эффективна, до РКИ у них дело так и не дошло. С другой стороны, методика появилась совсем недавно и все еще впереди. Прикосновения по методу Хевенинга увеличивают количество медленных, спокойных мозговых волн. Вы можете касаться себя сами, благодаря чему эти упражнения можно выполнять самостоятельно, в любом месте и в любое время. За техникой Хевенинга стоит идея о том, что человек может стимулировать дельта-волны за счет различной активности. Мозг, подобно нашему сердцу, пронизан электрическими сигналами. Если электрическую активность сердца измеряют с помощью ЭКГ, электрокардиография, то для мозга используется ЭЭГ, энцефалография. Специалисты называют методики, в которых они используются, психосенсорными техниками. Дельта-волны по своей природе оказывают успокаивающее воздействие. Они генерируются, когда мы расслабляемся в конце дня или погружаемся в глубокий сон. В большинстве случаев, когда преобладают дельта-волны, других волн, например, гамма-волны, связанные с мышлением и бдительностью, становится меньше. Во время изучения данной методики я наблюдала этот процесс в реальном времени. У меня это изменение произошло, когда я вспоминала о самом страшном событии в своей жизни. Теперь это воспоминание изменилось навсегда. В апреле 2015 года я работала в медицинской школе в Непале. Я находилась в своей квартире в Паттане в долине Катманду, когда произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Здание трясло так сильно, что я слышала треск стен. Когда я побежала вниз по лестнице, казалось, что ступени стали жидкими и двигаются во всех направлениях. Это было сюрреалистичное зрелище. Твердые предметы теряли свои свойства и рассыпались. Я была в ужасе. Здания вокруг рушились с диким грохотом. Одно за другим. Вибрации проникали в каждую клеточку моего тела. Стремглав бросившись по лестнице, я распахнула тяжелые деревянные двери, ведущие во двор. Они не поддавались. Здание так сильно трясло, что дверная коробка деформировалась. Когда мне, наконец, удалось открыть дверь спустя несколько секунд, показавшихся часами, так часто бывает во время травмирующих событий, я увидела во дворе груды кирпичей и цементной пыли. Обломки летели вниз, подобно оползню. Кашляя, в слезах, я захлопнула дверь и стала осматриваться в поисках укрытия. В коридоре, рядом с общей стиральной машиной, стоял массивный стол. Я нырнула под него и вцепилась в ножки. Он подпрыгивал, когда пол трясся, и я чувствовала, как мои колени бьются о кафель. Казалось, прошло 2 часа, хотя на самом деле все продолжалось не больше 2 минут. У Сальвадора Дали есть картина, на которой часы плавятся и стекают вниз со стола. Такой была моя реальность, сюрреалистичной, страшной, шокирующей. После первого землетрясения я побежала наверх за ноутбуком, чтобы позвонить родителям. Все, чего я хотела, это чтобы они спасли меня и сказали, что все будет хорошо. Несмотря на то, что в Канаде было 3 часа ночи, мама ответила на звонок по Skype. Вместе с мамой мы прочитали информацию о том, как пережить землетрясение. Папа сказал мне мягким, успокаивающим тоном, что я в безопасности. Я чувствовала, как расслабляется моя нервная система. Сердце уже не колотилось так сильно, и я больше не потела. После этого звонка мой мечущийся разум смог сосредоточиться на дальнейших действиях. Меня ждали повторные толчки, после чего я проверила, как справляется персонал больницы с доставкой раненых. Многие непальские врачи ночевали прямо на рабочем месте, несмотря на угрожающие трещины в стенах зданий. Это было вдохновляюще и вместе с тем жутко. Если вы хотите услышать мою историю и узнать о разрушительных последствиях той катастрофы, то можете ознакомиться с моим выступлением на конференции TEDx «Путь от героя к смирению», а также зайти на наш некоммерческий сайт Global Family Med Foundation, где вы можете поддержать учебную больницу Патана, Патанскую академию наук о здоровье, Patan Academy of Health Sciences. Эта трагедия жила в моей голове до тех пор, пока 3 года спустя я не узнала о Хевенинге и не перепрограммировала те самые воспоминания. Идея Хевенинга возникла благодаря исследователям, которые прикрепляли участникам монитора ЭЭГ и просили их выполнять простые действия. Они видели, какие действия способствуют увеличению числа и интенсивности успокаивающих дельта-волн мозга. Так исследователи обнаружили один из способов самоисцеления организма. Как оказалось, мягкие прикосновения рукой к 3 участкам тела способствуют самым сильным дельта-волнам. Причем это те самые участки, которые мы все используем, когда нам нужно успокоиться. Прикосновение по методу Хевенинга – ладони, руки, лицо. Мы генерируем дельта-волны, проводя кончиками пальцев по ладони противоположной руки. Я считаю, что Хевенинг лучше всего работает в одном направлении, подобно тому, как кошки и собаки любят, чтобы их гладили по направлению роста шерсти. Сложите руки ладонями вместе. Медленно опускайте одну из рук вниз до запястья, слегка касаясь кончиками пальцев противоположной ладони. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение для другой руки. Оказалось, эти незамысловатые движения генерируют в 5 раз больше дельта-волн, чем регистрируется в состоянии покоя. Примечательно, что наше тело словно знает об этом. Люди часто потирают руки, когда испытывают стресс. Мы держимся за руки с людьми, которые нам дороги, в том числе, когда они расстроены и нуждаются в утешении. Если наши ладони вспотели от волнения, мы их обо что-нибудь вытираем. Все эти действия естественным образом генерируют дельта-волны. Однако на данный момент исследований в этой области не проводилось, и мы не понимаем физиологические механизмы, стоящие за данной реакцией. Генерации дельта-волн можно добиться с помощью аналогичных движений на еще 2 участках нашего тела. Приложите ладонь к противоположному плечу, а затем проведите рукой вниз к локтю, как будто вы гладите домашнее животное. Это должен быть не массаж, но и не легкая щекотка. Что-то среднее. Можно не раздеваться. Одежда не мешает реакции. Если вы положите свои руки так, чтобы ладони коснулись противоположных плеч, а затем проведете одновременно обеими руками вниз к локтям, то тем самым выполните упражнение, которое доктор Кейт Труит, одна из моих учителей, называет подвижным объятием. Мы словно интуитивно это знаем. Мы всегда стремимся обнять расстроенного человека, чтобы его утешить. Таким образом, вы можете успокоить себя самостоятельно, вызвав схожие ощущения. Мы даже похлопываем друг друга по плечу в знак поддержки. Наибольшее количество волн создают прикосновение к лицу. Согласно исследованиям, их появляется до 90 раз больше, чем во время сна. Начиная с переносицы, проведите 2 пальцами по обе стороны от носа. Затем двигайтесь вдоль скул по направлению к вискам, слегка надавливая на кожу. Вернитесь в исходное положение и проведите ладонью по лбу или бровям. Стимуляция всех 3 областей создает в вашем мозге большее количество дельта-волн. Многие матери инстинктивно делают это со своими детьми. Слегка касаясь лица младенца, они проводят кончиками пальцев по его лбу. И это то, что мы делаем, когда плачем. Мы проводим руками по скулам, чтобы вытереть слезы. Как видите, Все три области, которых мы касаемся при выполнении техники хивинга, мы трогаем инстинктивно, чтобы успокоиться. Также исследователи обнаружили, что активность дельта-волн увеличивается, когда мы двигаем глазами из стороны в сторону. Эта методика используется во многих видах терапии, включая EMDR и ART. Когда я изучала это на практике, инструктор прикрепил к моему лбу электрод ЭЭГ. Объясняя протоколы хивнинга, он проецировал мои мозговые волны на экран позади меня. Количество дельта-волн удвоилось, а гамма-волн, связанных с состоянием возбуждения, стало меньше. Во время этого занятия я вспомнила всю последовательность своих переживаний, связанных с землетрясениями в Непале. Инструктор помог мне связать с этими воспоминаниями новые эмоции и физические ощущения. Так мне удалось добиться видимых изменений. Когда вы получаете доступ к какому-то воспоминанию, вы можете его изменить. Ассоциации, связанные с травматическими воспоминаниями, хранятся у нас в миндалевидном комплексе, а не в гиппокампе. Таким образом, миндалевидное тело можно сравнить с красным почтовым ящиком, куда приходят угрожающие открытки с неприятными изображениями. Тогда гиппокамп — это картотека, хранящая все остальные воспоминания, записанные в виде историй о пережитых событиях, которые вы могли бы легко рассказать. На открытках в красном почтовом ящике может находиться всего пара изображений, связанных с какими-то неприятными обстоятельствами или событиями из прошлого. Эти воспоминания, как правило, трудно передать в виде связанной истории. Они представляют собой фрагменты образов и сценариев, звуков и вкусов, внутренних ощущений, таких как урчание в животе или толчки в груди. Когда мы получаем доступ к травмирующим воспоминаниям, у нас есть 48-72 часа, в течение которых их можно изменить. Методики хивнинга позволяют нам это сделать. Все благодаря так называемой нейропластичности. Наш мозг состоит из более чем 80 миллиардов нейронов, особых клеток центральной нервной системы, состоящей из головного и спинного мозга, и периферической нервной системы, проходящей через мышцы и внутренние органы. Нейронные связи в мозге отвечают за скоординированную двигательную активность, хранение воспоминаний и критическое мышление. Мы в состоянии перепрограммировать многие области нашего мозга. После пережитой травмы мозг снова и снова обращается по одним и тем же нейронным путям к угрожающим событиям из прошлого. Как результат, человек заново переживает их в виде флешбеков или триггеров. Лучший способ это изменить – создать новый путь в мозге. Когда мы получаем доступ к воспоминаниям, связываем их с новыми физическими симптомами и эмоциями, то помогаем перепрограммировать этот эпизод. Если делать это в момент, когда мозг генерирует дополнительные дельта-волны, то удается сохранять спокойствие нервной системы даже во время доступа к травмирующему материалу. Главное – оставаться в спокойном теле. Когда мы заново переживаем травматические воспоминания, тело, как правило, переходит в состояние повышенной активации – симпатическая нервная система, или отключается – дорсальная ветвь блуждающего нерва. Если при этом нам удается сохранить свое тело в состоянии спокойствия, вентральная ветвь блуждающего нерва, то это позволяет нам воспользоваться нейропластичностью нашего мозга. Мы можем изменить нейронные пути, связанные с травматической реакцией. Нейропластичность позволяет нам перепрограммировать эти воспоминания так, как нам вздумается. Можем попробовать это вместе, если хотите. Помните, что на англоязычном сайте, посвященном этой книге, на него можно перейти с помощью QR-кода в приложении к этой аудиокниге, есть аудиозапись, которую вы можете поставить, чтобы освободить обе руки. Еще там есть видеозапись более продолжительного сеанса хевенинга. Упражнение «Самостоятельный хевенинг». Представьте себе сценарий, который не является для вас травматичным, потому что мы не хотим, чтобы вы в одиночку делали что-то, что может вызвать чрезмерную эмоциональную реакцию или, наоборот, реакцию замирания. Представьте себе контекст, в котором произошел этот сценарий. Это должно быть что-то раздражающее, но не более того. Кто был с вами рядом? Это произошло в помещении или на улице? В какое время суток? Как вы себя чувствовали в тот момент? Помните ли вы эмоции, которые тогда испытывали? Может, какие-то конкретные физические ощущения? Дайте этому воспоминанию оценку. В психологии мы обычно добавляем по шкале SUDS, что означает шкала субъективных единиц дистресса. Subjective Unit of Distress Scale. Субъективное, потому что вы сами решаете, сколько баллов поставить этому событию. Реакция на пережитое у всех разная. Эта шкала позволяет оценить, насколько сильно вас что-то беспокоит. 0 означает, что вас ничего не беспокоит. 10 баллов – это самое неприятное и ужасное, что вы можете себе представить. Как бы вы оценили это воспоминание по шкале SUDS? Если вы дали оценку выше 4, то стоит выбрать какое-то другое, менее неприятное воспоминание. Теперь мы проведем упражнение по методу Хевенинга, чтобы у вас ассоциировались с этим воспоминанием новые физические симптомы и эмоции. Соедините ладони и медленно их потрите, чтобы они слегка касались друг друга кончиками пальцев. Представьте, что вы вышли на прогулку по джунглям. Мы не встретим здесь никакой опасности, вроде пауков или змей. Вы можете сами решить, каких животных вы хотели бы повстречать на своем пути. Представьте себе птиц на деревьях. Какие звуки они издают? Какого они цвета? Какие еще звуки вы слышите в джунглях? Может, гомон обезьян, играющих на ветках у вас над головой? Или кваканье лягушек в пруду? Оглянитесь вокруг и обратите внимание на 3 разных цвета. Готова поспорить, что один из них зеленый. Теперь обратите внимание на 2 разных запаха. Начните касаться своих рук по методу Хевенинга, проводя ладонью от плеч вниз к локтям. Те самые подвижные объятия, которые я упоминала ранее. Двигайтесь медленно. На каждое движение должно уходить 3-5 секунд. Подойдите к дереву и обратите внимание на милых пушистых гусениц, ползающих вверх и вниз. Насчитайте 8 гусениц и продолжайте идти. Обратите внимание, как мягко ощущаются листья у вас под ногами. В этих джунглях есть домик на дереве. Он может быть расположен высоко, в кронах деревьев, или всего в паре метров от земли. Сами решите. Вы видите перед собой прочную лестницу. Поднимитесь по ней, считая перекладины. Представляйте себе движение каждой ноги. Сначала вы просовываете в этот домик на дереве голову и продолжаете подниматься, пока внутри не окажется все ваше тело. Закройте откидную дверцу, чтобы внутрь ничего не упало. Осмотритесь. На полу лежат несколько кресел-мешков. На столе корзина со свежими фруктами. Подойдите к корзине и обратите внимание на 3 фрукта внутри нее. Вы можете взять один из них, понюхать его или надкусить. Теперь начните поглаживать свое лицо. Двигайте пальцами от переносицы вниз вдоль скул, а затем поднимитесь вверх к лбу и бровям. Выгляните в окно. Солнце садится за горизонт, и небо заливает разными цветами. Опишите их. На дереве висит обезьяна с бананом в руке. Не из вашей ли корзины этот банан? Вы начинаете смеяться. Когда вы закончите, не торопитесь вставать. Положите руки на колени, сделайте несколько глубоких вдохов. Как себя чувствует ваше тело? Вернулось ли состояние активации, связанное с вашими неприятными воспоминаниями? Теперь, когда вы думаете об этом событии, какую бы оценку по шкале SUDS вы ему поставили?